и Саша осторожно сажала Катю Ане на колени. Анисия Матвеевна смотрела настороженно, но не перечила. Когда Катя засыпала, Аня взбиралась на стул, склонялась над корзиной и тонко тянула. «Придет серенький волчок, схватит Катю за бочок». Она пела по-старушечье, словно кому-то подражая, тягуче, печально. Они спали на полу. Ане стелили отдельно. Но сейчас она приползала к матери. «Можно я к тебе?» И ложилась, тесно прижавшись к Саше. «Мама, расскажи сказку», — просила Аня. «Ну, давай, а то ты все с Катькой да с Катькой». «Ну, что тебе рассказать? Ты все мои сказки знаешь. Но хоть про красные башмачки». Но Саша разлюбила эту сказку. Прошло 10 дней. Чувство освобождения уступило место тревоге. «От Мити ничего нет?» — спрашивала Саша, возвращаясь с работы и быстро оглядывая комнату. «Да что-то, матушка, на неделю уехал и обратно письма? Вот зашел бы он сейчас в дом. Я знала бы, что делать, — думала Саша. Кинулась бы к нему, поцеловала бы и даже на Анисию Матвеевну не поглядела. Пускай скорее приходит. Пускай опять будет, как прежде. Только пускай скорее возвращается». Он вернулся, как и в прошлый раз, на рассвете. Вошел обросший щетиной с туго набитым заплечным мешком. Она вскочила и кинулась к нему. «Не надо, Саша, боюсь насекомые. Я сниму с себя все во дворе, а ты согрей воды». Он мылся горячей водой. Она дала ему кусок нераспечатанного, Юля прислала мыло. Он плескался, тер мочалкой шею и счастливо поглядывал на Сашу. «Яиц привез, кусок баранины. И знаешь, что еще?» «Ну, угадай». «Нет-нет, меду, меду! Это мне дала одна старуха за фотографию внучки. Фотография плохонькая, но девчонка забавная, вроде Ани». Еще он привез с собой пленку и все кручинился, что дома негде ее проявить и отпечатать. Подумав, он вдруг сказал: «Вот что, пойду-ка я в правду Востока, а вось не выгонят». И подмигнул Анюте, которая уже проснулась и смотрела на него во все глаза. Он вернулся из редакции поздним вечером и вынул из папки фотографии. «Вот эту взяли, — сказал он, — и вот эту. Глядите, Саша, нянька!» С большой фотографии в упор глядели два пожилых человека — отец и мать. Они сидели на ковре, положив прямые ладони на согнутые колени. Вокруг них семья, человек 10 ребятишек. Старшие, вытянувшись во весь рост, стояли позади. Младшие сидели тут же на полу. Из-за обычности фотографии, такие были и будут, так любят сниматься крестьяне, еще отчетливее выступала очаровательная странность этого снимка. Трое детей были русские, беловолосые. Один из старших мальчиков не то грузин, не то еврей. И все же это была семья. «Усыновленные?» — спросила Саша. «Как ты догадалась?» — спросил Митя. Анисия Матвеевна усмехнулась. «Скажешь тоже, слепой увидит. А вот этот из каких будет?» «Кажется, украинец. Сейчас сверюсь», — сказал Митя и перелистал блокнот. «Ну, конечно, киевлянин, Гриша Лопатенко». «А этого как звать?» Аня ткнула пальцем в самую маленькую. «Это из Латвии, Илга. Ее родители погибли в бомбежку».